И бабочка прилетела. И бабочка. Это все одна тема. И прилетели эти бабочки. Бабочка. Бабочка. Одна прилетела. Бабочка что? И потушила. Хари Кришна. Шриман Бхагаватам класс. Киджай.